Ульяна Митина. О том, что Матвей арестован и сидит в камере предварительного заключения внутренней тюрьмы ФСБ, Василий узнал не от своих приятелей из 3К, а из уст совершенно незнакомой девушки. Произошло это так. Балуев вернулся домой после встречи с Шевченко, на которой уточнялись детали предстоящей операции по захвату одного из депутатов Думы, ошалевшего от власти. С неохотой поужинал и улегся на диван, размышляя о своих отношениях с Ларисой. Массажистка объявилась в Москве в институте мануальной терапии, но на приглашение Василия вспомнить радости жизни и допить недопитую чашу восторга ответила отказом. Она явно не спешила встречаться с бывшим инструктором Рязанской школы безопасности, чем повергла того в состояние горестного недоумения. В глубине души он уже окончательно сдался и был готов связать себя узами Гименея. Именно в этот момент невеселого подведения итогов жизни и раздался телефонный звонок. Сняв трубку, Василий был несколько ошарашен, поскольку звонила какая-то девица с красивым, но застенчиво робким голосом. «Василий Никифорович?» «Я», — рявкнул Балуев, считая, что его разыгрывает Шевченко. «Чего надо?» Девушка на том конце провода от испуга едва нашла в себе силы умоляюще произнести. «Не сердитесь, пожалуйста. Я понимаю, что вы очень заняты, но дело в том...» «Речь идет о вашем друге, Матвее Соболеве». Василий понял, что если тут и пахнет розыгрышем, то никак не со стороны Валеры Шевченко. «Говорите». «По телефону неудобно. Давайте встретимся через час в городе». «Вы в клубе «Экипаж» бывали?» «Тот, что в Спиридоновском переулке?» «Насколько я знаю, вход туда только по клубным карточкам. Подъезжайте к парадному входу к 9 часам. Я вас встречу». «И не волнуйтесь, это не ловушка». «Пусть море волнуется», — буркнул изумленный и встревоженный Василий. «Кто вы? Как я вас узнаю?» «Меня зовут Ульяна Митина». «Узнаете», — пообещал голос, и тут же трубка запищала короткими гудками отбоя. Размышляя, не ловушка ли это все-таки, откуда Ульяна знает его телефон, Василий побрился, переоделся в вечерний костюм, чего давно уже не делал, и поспешил к метро. В 9 он подошел к неброскому, но изящному крыльцу клуба «Экипаж». 2 минуты, понаблюдав за входом, Василий мельком взглянул на грациозную фигурку девушки в прозрачном плаще, стоящей под фонарем в стиле петровских времен, и подошел к ней. «Здравствуйте. Не меня ли вы ждете?» Василий хотел добавить «мисс», но слова застряли в горле, когда он разглядел лицо незнакомки. Такой чистой, типично славянской красоты ему еще видеть не доводилось никогда. Девушка печально улыбнулась, слегка иронично и смущенно. «Я Ульяна, а вы Василий. Идемте?» Василий молча поклонился, словно проглотил язык, не сводя с девушки восхищенных глаз. Опомнился вдруг в какой-то момент. «Извините, но я никак не думал, и случайно не вы Матвею когда-то звонили, предупреждали?» «Он что, вам все рассказывает?» «Не все, но многое. Разве в этом есть криминал?» «Напротив, мне легче будет разговаривать с вами». Они поднялись по ступенькам к стеклянной двери. Ульяна показала рослому молодому стражу какие-то голубые корочки, и второй, очень вежливый молодой человек во фраке, проводил их из гардероба в ресторанный зал. Клуб «Экипаж», где с давних пор коротал время с 2 дня до 2 ночи столичный бомонд, славился своим европейским шиком, соединенным с русским гостеприимством. Великолепная кухня, вежливые улыбающиеся официанты – прямо-таки домашняя атмосфера располагали к задушевной беседе и расслаблению. По четвергам и пятницам играл джаз, в другие дни выступали известные певцы и актеры. В этот день играли виртуозы Москвы под управлением Спивакова, но Балуев со спутницей сели подальше от эстрады, чтобы поговорить в способствующей интиму полутьме вдали от почти не доносившихся сюда звуков музыки. Насмотревшись на вечерние туалеты от Фенди и Луис Фернан, костюмы класса люкс и креатюр, стильные прикиды по моде милитари, пилот и мадам неглиже, Ульяна и Василий заказали фирменное блюдо, форель по-императорски, шампанское, закуски и, наконец, заговорили на тему, ради которой встретились здесь. В черном платье из парчи, с единственным украшением, бриллиантовым колье в вырезе платья, Ульяна выглядела элегантно, и простота ее туалета была кажущейся. Это был настоящий и первоклассный шик, оттеняющий красоту девушки и подчеркивающий ее природные данные. а волосы, а глаза, а губы. Хотелось воскликнуть Василию, потому что сравнить привлекательность Ульяны ему было просто не с чем. В отличие от Матвея, он не видел по ночам во сне Светлены, не встречался с Ульяной, студенткой медицинского института. Если бы здесь был Соболев, он сразу уловил бы разницу в поведении той девочки и этой красавицы, чуть грустной, застенчивой, мягкой, но уверенной в себе и, естественно, независимой в каждом движении, в каждом жесте. «Кто вы?» – спросил Василий, пытаясь взять себя в руки, понимая, что попал под колдовское влияние Ульяны, но не слишком обеспокоенный этим обстоятельством. «Человек внутреннего круга», – сразу поняла его собеседница. «С недавних пор отступница, как и двое моих друзей. И мне нужна ваша помощь, потому что больше мне не к кому обратиться». «Можете на меня положиться», — сказал Василий, открывая шампанское и разливая по бокалам. «Это с виду я грубый и неотесанный, а внутри я мягкий и пушистый». «Вижу», — улыбнулась Ульяна. «Но не тревожьтесь, я не попрошу вас продать душу». «Отчего же, я согласен», — вставил Василий, тут же запретив себе перебивать девушку и вообще производить на нее впечатление. «Речь идет о вашем друге», — продолжала Ульяна. «Он сейчас находится во внутренней тюрьме Лубянки, но это не самое страшное». «Что?» — не поверил своим ушам Василий. «Матвей в тюрьме? За что? Откуда вы знаете?» «Ах, да, внутренний круг. И все же?» «За отказ работать на службу безопасности. Но, повторяю, это не самое плохое. Оттуда он выберется». Но Матвей оказался замешанным в схватку иерархов и монарха, и надо помочь ему выбраться из этой гибельной трясины. Я и мои друзья поможем ему, конечно, насколько нам хватит сил, однако у нас появились свои проблемы. Короче, надежда на вас, Василий. Каким образом Соболев оказался вовлеченным в борьбу таких мощных фигур, как иерархи и монарх? Ему предложили убрать с политической арены высших государственных лиц, директора ФСБ, министра обороны, координатора чистилища и других. Кто предложил? Ульяна допила шампанское, взглядом попросила разрешения закурить. Достала мятные сигарки Афанеор. Василий щелкнул пальцами, официант, наблюдавший за ними от своего рабочего места, моментально подскочил и поднес зажигалку. Вы слышали что-нибудь о союзе девяти неизвестных? Только в пределах доступной всем эзотерической литературы. Успенский, Флоренский, Рампа.